Глава 7. Захар посмотрел на меня. Неужто Абрамов? А нахрена ему подписываться иностранными буквами? Чтобы запутать всех. Да ну, бред. Егор, между тем, продолжил бушевать. «Я тебе туды твою устрою несанкционированно!» Он снова врезал по столу. «Да ты знаешь, скольких людей Владимир от тварей спас! Знаешь, что он колдуна истребил самолично!» «Чшшш!» Я положил руку Егору на плечо. «Спокойно. Расчет у того, кто писал донос, простой. До бога высоко, до царя далеко. Смоленский генерал-губернатор меня знать не знает. Что тут у нас происходит, ведать не ведает. А на сигналы с мест обязан реагировать. Вот он и реагирует, как может». «Едем», — решил Егор и поднялся. «Далеко?» «В Смоленск. Надо ж там разъяснить, что ты никакой не самозванец». «Хм, ну да. Так-то надо бы, конечно». «Поехали!» — подхватился и Захар. «А ты-то зачем?» «Да и тебе, Егор, чего ехать? Я и один управлюсь». «Э, нет!» Егор покачал головой. «Знаю я этих губернаторов. Чванливы да трусливы. Засадит тебя во строк, а то и голову отрубить прикажет. А все лишь заради того, чтобы в столицу оберполицмейстеру отчитаться. Дескать, порядок в губернии. Днем и ночью стою на страже. Нет у меня доверия к этим губернаторам. Вместе поедем». «Вместе!» — кивнул Захар. «Ну, этого хлебом не корми, дай в движуху вписаться. В какую пофиг, лишь бы не голодовка». Я, подумав, согласился. До Смоленска 2 дня пути. Ни проныра Захар, ни надежный Егор лишними точно не будут. Втроем и впрямь спокойнее. «Ладно», — я обвел взглядом трактир. «Кто знает дорогу до моей усадьбы?» «Я!» — вызвался какой-то мужичок. «Метнись туда, скажи, что я отбыл в Смоленск по срочной надобности, чтоб не волновались. За труды тебя клюшница моя накормит, управляющий заплатит». «Будет сделано, ваше сиятельство!» Мужичок без лишних вопросов поклонился и исчез за дверью. Репутация в этом городе у меня, похоже, установилась крепкая. Выехали мы немедленно. Я, Егор и Захар в моей карете, Савельев с помощником в той, на которой прибыли. Карету мне Абрамов подогнал, что надо. Шла она даже мягче, чем карета Катерины Матвеевны, и внутри было просторнее. Мы, 3 не самых мелких мужика, разместились вполне комфортно. Не ожидал, видимо, господин градоначальник, что карету и правда отдать придется. А то бы сперва подумал 10 раз. Одна фигня, кондиционеров в этом мире пока не изобрели. «Жарко!» — вздохнул Захар. Мы с Егором промолчали. «Чего тут ответишь? День в самом разгаре, понятное дело, что жарко. Так и будет шпарить до вечера, пока солнце к закату не пойдет». «Амулет у меня есть», — снова подал голос Захар. Теперь мы с Егором посмотрели на него с интересом. Захар извлек из висящего на боку мешочка камень с дыркой. На вид обычный галыш, только слишком уж ровный, почти идеальный шар. «Его надо к потолку подвесить и активировать», — объяснил Захар. «Тогда прохладнее станет. Тут в карете места мало, надолго хватит. До вечера точно, а после выключить можно». «Так чего же не запускаешь?» «Так он пустой. А у меня родии нету. Зарядить». Мы с Егором переглянулись. Родии и у нас были считаны. Тратить их на баловство — ну, такое. С одной стороны. А с другой стороны, если во всем себе отказывать, нахрена вообще жить? Что я, новых родий не набью, что ли? «Дай сюда». Я взял у Захара амулет и почувствовал, как полилась в него сила неистраченных родий. Свободных у меня было 16. До следующего ранга 1 черт не хватает. До интересных знаков перемещения, например, тоже. В общем, от одной не убудет. Галыш в моей руке чуть заметно засветился белым светом и начал холодеть. К тому моменту, как наполнился полностью, мне казалось, что держу кусок льда. В общем, осталось в загашнике 15 родий на черный день. «Ну вот, другое дело». Я пристроил амулет под потолком кареты. Помещение быстро наполнялось блаженной прохладой. «Дай бог тебе здоровья, Владимир», — пожелал Егор. «Теперь и вздремнуть не грех». И, откинувшись назад, немедленно принялся исполнять задуманное. Я тоже скоро вырубился. В наступившей прохладе и впрямь казалось, что лучшего времяпрепровождения не придумаешь. Разбудил нас стук в окно кареты. Я распахнул дверцу. «Чего?» Мы, оказывается, остановились. «Ваш благородие!» Савельев тяжело дышал, раскраснелся, пот стекал градом. «Жарко невозможно!» Не согласиться было нельзя. По ощущениям, распахнув дверцу кареты, я открыл духовку. Едва ли не физически видел, как от раскаленной дороги поднимается жар. Солнце миновало зенит, но легче от этого не стало. Жара начнет спадать, в лучшем случае, часа через три. Нам-то с магическим кондиционером в карете норм, а вот Савельеву с напарником. Ну, жарко. И что? Не я писал донос, и не я тебя сюда отправил. Так я к вам разве ж в претензии? Я хочу сказать, что, может, остановиться нам, искупаться, а? Мы с Назаром уж и место присмотрели. Савельев показал рукой. Пока мы дрыхли, дорога свернула к реке и шла теперь вдоль берега. В широкой ленте воды, прохладной даже на вид, отражалось небо. Среди покрытых травой берегов я увидел полосу песчаного пляжа. «Туда бы сейчас!» — попросил Савельев. «Тут и с дороги съехать удобно!» «Чего там?» — из-за моего плеча выглянул Егор. «Жарко служивым. Остановиться просят, искупаться». «Да пусть останавливаются. Мы чай не звери какие». «Купаться?» — послышался голос Захара. «Это я завсегда согласный». Спустившись к воде, мы увидели, что место для купания даже еще удобнее, чем казалось с дороги. Русло быстрой, но неглубокой речки украшали несколько огромных валунов. Расположенных в воде казалось специально для того, чтобы можно было лечь, откинуться спиной на бортик импровизированной ванны и позволить прохладным струям омывать измученное жарой тело. Савельев с помощником, кряхтя от удовольствия, бросились в воду первыми. Захар тоже не заставил себя ждать. Мы с Егором не торопились. «Эх, сейчас бы шашлычков пожарить», — вздохнул я. «Да девок красивых!» Тут я вспомнил братьев Урюпиных, истосковавшихся по любви, и вздохнул. Пока суд да дело, не надо, конечно, девок с панталыку сбивать. А вот потом... Да потом еще дожить нужно, — одернул я сам себя. Егор скинул меч, начал развязывать штаны, явно тоже намереваясь присоединиться к купающимся. В речке было весело. Захар хохоча брызгал водой на смущающегося Назара. Савельев что-то гундел по этому поводу. «Егор!» Вдруг дернулся я от внезапно посетившей мысли. «Чего?» «Ведь май же еще на дворе». «Ну и чего?» «Часто в мае тут так жарит». Егор замер, придерживая штаны одной рукой. «Нет», — протянул он и вдруг побледнел. «И летом-то не каждый день». Даже лежа в крестьянской избе, я успел составить себе приблизительное впечатление о погодных условиях в этих широтах. Зима довольно мягкая, снежная, затяжная, месяцев 5 точно. Весна прохладная, дождливая. Лето довольно жаркое. Осень как весна, только в обратную сторону. Конкретно в этом году май выдался и без того невероятно теплым. Но то, что исполняла погода сегодня, не шло уже ни в какие ворота. По ощущениям, был самый разгар июля. «Морок!» — ахнул Егор и решительным движением завязал штаны. «Эй, народ!» — заорал я и замахал руками. «Бегом на берег!» Рассусоливать, почему так, я не стал, но интонацией показал все, чего не хватало словам. И сработало. Двое купальщиков, разбрызгивая тучи брызг, выбрались из воды. «Чего случилось?» — спросил Захар. «Неужто уже ехать собрались?» — спросил Савельев. «Я думал, переждем жару-то?» «Назар где?» — спросил я. «Назар?» Савельев с беззаботным видом огляделся и, не обнаружив помощника в пределах прямой видимости, крикнул. «Назар! Ты куда подевался?» «Он же с нами был». Захар первым переключился на серьезный лад. «Он же ж за мной стоял, когда ты крикнул». «Сука!» — прокомментировал я. «Амулет для подводной охоты есть?» Захар молча кинулся к своей разгрузке, которую он оставил на берегу, стал рыться в кошелях и сумках. «Вот!» — в дрожащей руке он держал блестящий амулет. «Давай!» Захар бросил, я поймал. «Сжать его в руке, и все», — проинструктировал Захар. «На минуту хватит». Кивнув, я двинулся к воде. На ходу сбросил сапоги. «Куда? Один?» — рванул за мной Егор. «Найдешь второй амулет, милости прошу. У меня знак есть». «Ну да, знак, точно. С ранга «Витязь» доступен знак «Жабры». Собственно, вся суть амулетов в том, что они дают возможность использовать практически любые знаки, даже тем, кто их пока и открыть-то не может. Ну и плюс на использование амулетов мана не тратится. С обнаженными мечами мы с Егором одновременно вошли в воду. Дно стремительно уходило вниз. Шаг, и ты по пояс. Еще шаг, по грудь. Третий, по горло. А вода, к слову сказать, не такая уж и теплая. Чуть мышцы не свело от контраста. Погрузившись с головой, я огляделся. Солнечные лучи глубоко пронзали чистые воды реки. Вокруг меня колыхался совершенно иной подводный мир. Стелились по течению длинные водные растения. Мимо проплыла стайка мелких рыбок. Я продолжал шагать в глубину, ощущая рядом присутствие Егора. «Одна минута. У нас всего одна минута. Не успеем? Пипец котенку!» К слову сказать, амулет позволяет дышать под водой, а я до сих пор не. Ну, сложно себя упрекать. Все-таки инстинкты в голос орут, что под водой нужно дыхание сдерживать, иначе это все хреново закончится. Придется заставить их заткнуться. Я медленно выдохнул. Тот факт, что изо рта не вырвалась при этом куча пузырей, меня обнадежил. Значит, включился какой-то принципиально новый режим. И тогда я вдохнул. Чуть не закашлялся. Ну, такое себе. 3 звезды, не рекомендую. Жить, конечно, можно, но в целом ощущение такое, как будто дышишь в старом погребе. Сырой стоялый воздух, отдающий чем-то сладковатым. Егор вытянул меч и указал куда-то вправо. Я повернул туда голову, увидел заросли особенно высокой травы, а там, в зарослях, как будто темнело что-то большое. Двинули туда, преодолевая теперь уже не только сопротивление воды как таковой, но и силу течения. Кончиком меча я отвел в сторону пук водорослей и увидел бледную, безжизненную рожу Савельевского помощника. Он стоял, покачиваясь на одном месте, и не подавал признаков жизни. Как ему это удается, сделалось ясно, стоило опустить взгляд. Нет, Назар не стоял. Он висел, болтался, привязанный за ноги к здоровенному камню. И таких камней тут в зарослях было несколько. Чуть поодаль я заметил болтающегося на привязи скелета. Сучка, видимо, устроила здесь себе нечто вроде холодильника, и сегодня намеревалась как следует забить его хавкой. Не судьба. Я махнул мечом, но сразу понял, что здесь немного не про это. Бой на мечах под водой больше напоминал бы фарс. Слишком уж сильно вода замедляла движение. Вот и удар мой смазался. Зачем замахивался, осталось невыясненным. Медленно-медленно я подвел меч, который от течения плясал в руке, будто пьяная цыганка, к веревке, и даже успел сделать пару пилящих движений, когда краем глаза заметил движение. Происходи дело на поверхности, я бы повернулся и выставил меч перед собой. Но тут все, что я успел, — это мысленно скостовать нужный знак, и вокруг нас троих образовался защитный круг. Удар по кругу я почувствовал на энергетическом уровне. Только тогда повернул голову и увидел ее. В том, кто именно сотворил нам такую подлянку, я с самого начала нисколько не сомневался. Всего-то и требовалось, что сложить 2 и 2. Вода, морок, пропавший в речке Назар. Так я впервые столкнулся с русалкой. Нет, хвоста у нее не было. С хвостами зажигают морские девы, не имеющие никакого отношения к нашим делам и являющиеся, вероятнее всего, чистейшей выдумкой. Истинная русалка была прежде всего и главным образом мертвецом, прямой родственницей упыря и вурдалака. Как правило, это невинная или не очень невинная девушка, умершая до замужества, причем какой-нибудь нехорошей смертью, типа наложения на себя рук. Так что хвост тут был вообще ни при чем. «Ну ты страшна, мать!» — беззвучно сказал я, поглядев на бледно-зеленую утопленницу, злобно пялившуюся на меня. В гляделке играть времени совсем не было. Я одним движением дорезал веревку, и Назар поплыл вверх. Мы с Егором оттолкнулись от дна, поплыли вслед за ним. Там я поймал Назара и повлек его в сторону берега. Спустя пару секунд мы вынырнули на поверхность. Солнце ударило по глазам. Щурясь и отплевываясь, я одной рукой держал бесчувственного Назара, другой молотил по воде. К счастью, мы отошли не так далеко, и вскоре я почувствовал ногами твердую опору. Егор помогал мне с другой стороны. Вот мы добрались до приметных камней. На один из них я положил Назара мордой вниз. Егор тут же пристроился сзади, как будто бы питая нехорошие намерения, и, схватив Назара, резко надавил ему куда-то на живот. Этого хватило. Назар выблевал и выкашлял тонну воды, хрипло вдохнул и застонал. «Живой», — удовлетворенно сказал Егор. Мы потащили ничего не соображающего парня на берег. Вот ведь! Он приехал в составе делегации, обвиняющей меня в самозванстве, а я ему жизнь спасаю. Ну что поделаешь, работа такая. «Живой? Живой?» — метался вдоль берега Савельев. «Дергается», — буркнул я перед тем, как уронить Назара. «Ходить будет, но только под себя». Использованный амулет я бросил Захару. «Русалка, да?» — спросил тот. Я кивнул. Жары, кстати, уже не было. По ощущениям, градусов 20, может, 22, но уж точно не та душегубка, из-за которой мы все ломанулись к реке. Сняла чертовка морок. «Ну, погоди, я тебе сейчас устрою веселую жизнь». «Владимир, ты что творишь?» — спросил Егор, когда я начал кончиком меча рисовать на берегу знак. «А на что похоже?» — огрызнулся я. «Пиццу, блин, заказываю!» Манок вспыхнул зеленым огнем. Я, поигрывая верным мечом, смотрел на реку в ожидании. «Ох, Владимир!» — покачал головой Егор. «Ты скелет видел?» — спросил я. «Да видел». «Ну и какие могут быть вопросы? Эта тварь тут людей убивает уже не первый год. А мы с тобой кто, напомни? Строители? Пастухи? Гончары?» «Нет, вроде. Охотниками с утра были». Егор промолчал. Но я его прекрасно понимал. Беспокоился он за меня. Пусть уже формальным наставником и не являлся, а все равно. Русалка относилась к среднеуровневым тварям, как и упырь. Но я уже понял, насколько эта категория была разношерстной. Если волкодлаков, в принципе, можно было щелкать, как орехи, то упырь или вурдалак представляли собой реальную проблему с большой буквы «П». Над поверхностью воды появилась голова. Вслед за головой показались плечи, затем грудь. А потом Захар присвистнул, и даже Савельев чего-то крякнул. Это под водой русалка была страшным трупом. А здесь, снаружи, под светом солнца, мы увидели девушку. Просто девушку, не обремененную излишней одеждой. Она выходила на берег, в чем мать родила, и вода стекала с ее юного безупречного тела прозрачными струями. Девушка кривила лицо, казалось, вот-вот расплачется. Пыталась прикрыться руками и выразительно дрожала. «Я так замерзла», — пролепетала она, приближаясь. «Мне так холодно. Кто-нибудь можете обогреть меня?» «Сейчас!» — подорвался Савельев и схватил свой мундир, который скинул прежде, чем отправился купаться. «Извольте сюда, сударыня!» Егор молча схватил его за плечо. Савельев принялся вырываться, зачарованный взглядом пронзительно зеленых русалочьих глаз. «Да. Ну что, Владимир, хотел девчонок красивых, вот. Мечты сбываются без всякого «Газпрома». Дело за шашлыками». «Эй, красотка!» Я свистнул, привлекая к себе внимание. «Хватит. Отбегала свое. Помолись, что ли?» Красивое лицо исказило гримаса ярости. «Сволочь!» — взвизгнула девушка и прыгнула на меня.